Глава 16. Делать было нечего. «Зараза!» — выругался Рейк, не забыв ударить кулаком по столу. «Почему никто не звонит? Неужели они сами справляются? Как же тут все-таки скучно! Даже убивать нельзя направо-налево. Ладно, так и быть, пройдусь, посмотрю мир». Он резко поднялся с кресла, обитого мягкой бархатистой кожей, еле слышимый скрип которого нарушил тишину просторного дома. Телевизор, демонстрирующий очередную бессмысленную передачу о политике, был выключен одним резким движением. Взгляд вампира, обычно цепкий и проницательный, сейчас казался усталым. Не задумываясь, быстро накинул легкую бежевую куртку из замши, идеальный вариант для прохладного летнего вечера. А затем, с присущей ему грацией, надел элегантные туфли из черной кожи, отполированные до зеркального блеска, и вышел на широкий мраморный порог своего роскошного дома. Шаги его были тихи и уверенны, как у человека, привыкшего к роскоши и комфорту. Ключи от ярко-красного спорткара модели ограниченной серии стоимостью в несколько сотен тысяч долларов он держал в руке, словно драгоценность. Нажатие на кнопку на стене вызвало бесшумное движение. Массивные автоматические ворота гаража, изготовленные из кованного металла, медленно и плавно разъехались в стороны, открывая вид на сверкающий под искусственным светом автомобиль. Улыбка едва коснулась его губ. Довольная, почти хищная усмешка. Спортивный автомобиль с его агрессивными линиями и блестящим кузовом выглядел еще эффектнее в свете ночных фонарей. Рейк открыл дверь спорткара, сел в кожаное кресло и, удобно в нем устроившись, несколько секунд наслаждался ощущением роскоши, окружающей его. Ключ, инкрустированный небольшим бриллиантом, был повернут в замке зажигания. Мягкий гул двигателя, мощный, но приглушенный, заполнил пространство. Заведя двигатель, Рейк посмотрел на свое отражение в затемненных стеклах автомобиля. В чертах его лица явно читалась решимость и уверенность. «Погнали?» — спросил он сам у себя и тут же сам себе ответил. — Конечно, какие тут могут быть вопросы? Через час он подъехал к ночному клубу. Нравились ему такие заведения тем, что в них можно было выбрать себе жертву практически на любой вкус. Он помнил, что ему нельзя светиться и раскрывать свою личность, но все же иногда жажда крови туманила его разум. Рейк вышел из автомобиля и сразу обратил на себя множество взглядов со стороны прекрасного пола. Он подмигнул девушкам и направился ко входу, но вдруг резко остановился, услышав, что в ближайшей подворотне пытаются кого-то ограбить или убить. Вампир улыбнулся и сменил свой маршрут, последовав навстречу неприятностям. Его тяга к оказанию помощи людям казалась парадоксальной, учитывая его прошлое. До встречи с сестрой, живя в стенах роскошного, но пустого для него дворца, он был чудовищем, утоляющим жажду не только кровью, но и чем-то гораздо более пустым и бесчеловечным, бессмысленным насилием. Отнять 5 жизней за ночь — это было не просто удовлетворением физиологической потребности. Это было извращенное развлечение, осквернение человеческой жизни, лишенное какой-либо логики и имеющее лишь одну цель — удовлетворение собственных темных желаний. И это развлечение стало для него своеобразным ритуалом. Он не просто убивал, он коллекционировал жертв, тщательно выбирая их, словно редкие экспонаты для мрачного музея собственного создания. Предпочтение отдавал молодым девушкам, не только из-за их нежной крови, как можно было бы предположить, а еще и ради удовольствия властвовать над их жизнью, уничтожать их невинность, оставляя лишь опустошение и страх. Для него это было своего рода изысканным блюдом. Лакомство убийцы, сочетающее в себе жестокость и тонкий, извращенный вкус. Рейк расправлялся со своими жертвами как гурман, который оценивает букет редкого вида. Его сестричка с ее чистой душой и безграничной добротой стала противоядием от этого ядовитого прошлого. Она показала ему другую сторону мира, в котором было место для сочувствия и бескорыстной помощи. В отражении ее глаз он увидел не монстра, а потенциал для чего-то большего, чем вечное служение темным инстинктам. Перемены были не мгновенными. Это был долгий, изнурительный процесс, борьба между темной сущностью и новым чувством, проклюнувшимся в его сердце, как росток среди камней. Он боролся с самим собой, иногда терпя поражение, иногда вырываясь на свет, пока добро окончательно не победило зло. Рейк не забыл о своем прошлом, но научился использовать силу во благо, превратив свой дар, или, может быть, проклятие, в инструмент помощи другим. Его прошлые деяния стали тяжелым грузом на его плечах, вечным напоминанием о пути, с которого он свернул, но они также стали и источником проснувшегося в нем сострадания. Рейк зашел в переулок и увидел типичную картину. Пятеро крепких мужчин угрожали двум людям. Он хотел было развернуться и уйти, так как тут не было нужного ему сорта крови, а он мог учуять ее запах за несколько десятков метров, но все же решил вмешаться, так как женщина оказалась красивой, хоть ей и явно было больше 40. «Хоть какая-то радость», — промелькнула мысль в голове вампира. «Ты думал, что мы тебя не найдем?» Стараясь придать грубости своему голосу, пропищал бандит, показывая пистолет в кобуре. «Твой сынишка задолжал нам крупную сумму, а ты, насколько я знаю, сможешь отдать за него долг». «Сколько он должен?» Полноватый мужчина в очках старался выглядеть серьезно, но его кудряшки портили весь вид. 36 миллионов рублей!» — прорычал второй бандит. «Это огромная сумма. Я должен знать, за что он задолжал ее». Кудряш не сдавался и пытался вывести разговор в более благоприятное русло с помощью своей харизмы. «Он разбил дорогой автомобиль, плюс процент за просрочку и моральный ущерб», — проговорил самый здоровый из всей компании. «Блин». Рейк вальяжно подошел к ним и остановился в 10 метрах. «Смею предположить, что вы эту сумму придумали. Что это за машина, которая столько стоит?» «Феррари», — выкрикнул кто-то из толпы. «Хорошо». Вампир улыбнулся и кинул ключи от своей машины одному из бандитов, который, как ему показалось, был главой отморозков. «Забирай мою. У меня как раз Феррари. Стоит, правда, чуть дороже, 43 миллиона рублей, поэтому вы мне должны 7 миллионов рублей. Можете сделать перевод или расплатиться наличкой. В этом вопросе я абсолютно гибок». «Но у нас нет 7 миллионов рублей», — озадаченно сообщил главный, внимательно осматривая ключи. «У вас есть сутки». Кровосос еще раз улыбнулся и подошел к бандиту поближе, оставляя парочку за своей спиной. «Знаешь такого человека, как Михаил?» «Который?» «Который живет за городом. Кстати, это его тачка. У него целый автопарк, так что, думаю, он будет не против расстаться с одной из них. Ах да, если не заплатите 7 лимонов, то к завтрашнему вечеру вы все будете висеть на собственных кишках на фонарных столбах. И еще, автомобиль возврату не подлежит. Эта парочка будет под моей крышей. Если еще раз вас увижу, то буду разговаривать с вами на вашем языке. Все понятно?» «Да», — быстро поклонился главный. Бандиты переглянулись и быстро покинули переулок. Рейк вздохнул с облегчением, и как только бандиты полностью скрылись из вида, уже хотел было перекусить девушкой в благодарность за совершенный им благородный поступок, но вдруг услышал шаги, а следом звук взведенного курка. Он чуял запах туалетной воды и пот молодого тела. За его спиной явно стоял юноша, не старше 18 лет. Рейк мог спокойно его обезвредить и потом испить крови, но что-то настораживало его. Он будто почувствовал в пареньке что-то похожее на то, с чем он однажды столкнулся в своем мире. «Неужели он носитель энергии Ардрейда?» — проговорил про себя вампир. «Владимир, стой!» — остановил его кудряш. «Этот человек нам только что помог избавиться от твоих друзей». «Они снова приходили?» Парень не опустил оружие, а лишь обошел врага по дуге, оставляя расстояние для маневра в случае непредвиденной ситуации. «Да?» «Говорили, что ты им должен 36 миллионов рублей», — хищно проговорил Рейк. «Мне совсем не интересно, как ты умудрился влезть в такие долги, но в следующий раз лучше ситуацию до этого не доводить». «Как он вам помог?» Парень не спешил убирать оружие. «Он отдал им свою машину», — проговорила женщина. «Зачем?» — спросил Владимир у Рейка. «Зачем ты им помог? Хочешь взять с них плату повыше? Говори!» «Когда денег много, то перестаешь их ценить». Вампир злился, но все же сохранял хладнокровие по отношению к юнцу. Сам когда-то был таким, и поэтому прекрасно его понимал. «Если есть возможность помочь людям, то почему бы не помочь? Добро можно делать по-разному, и в моем поступке нет злого умысла». «Хорошо», — сдался парень. «Раз ты такой меценат, не будете против, если я вас угощу? Через дорогу есть неплохой ресторан», — предложил Рейк, взглянув на юнца. Рыжеватые волнистые волосы, зачесанные на затылок. Легкая бородка, которая еле видна из-за бледной кожи. Зеленые глаза, симметричные черты лица, из-за чего его можно было легко принять за какого-нибудь актера или модель. Парнишка был спортивной комплекции и наверняка мог постоять за себя и близких ему людей, а судя по тому, как он держал пистолет, было понятно, что он умеет им пользоваться на должном уровне. «Мы как раз туда собирались», — почесал затылок мужчина, поправляя очки. «Но решили сократить путь через переулок. Плохая идея, признаю». «Раз мы все равно туда идем, тогда чего же мы ждем?» — облегченно произнесла женщина. Компания дошла до ресторана, вошла в него и заняла столик, который был забронирован еще вчера. Рейк же попросил только воду, так как есть не хотел, да и жажду крови было сложно перебить едой, а газированная вода временно могла притупить голод. «Вы не голодны?» — с подозрением спросила женщина, внимательно осматривая собеседника. «Нет, дома поел, а в ресторан пригласил, чтобы узнать вас немного получше. Мне кажется, что вашего мужа я уже где-то видел, то ли в научном журнале, то ли на конференции». Рейк как-то испил крови бандита, который как раз на конференции и охотился за одним известным ученым ради наживы. Ученый, которого звали Эдуард, обладал немалым состоянием, которое ему подарила сама генеральный директор корпорации «Мир». Эту информацию вампир узнал, испив бандитской крови. «Мое имя Рейк, а ваше имя Эдуард, верно?» Вампир сделал вид, что вспомнил, как зовут ученого. «Все верно», — улыбнулся мужчина, подправляя очки. «А вашу супругу зовут Алена». Вампир посмотрел ей в глаза и улыбнулся, не обнажая своих клыков. «Да», — подтвердила она. «А вот имени вашего сына я не знаю». Рейку принесли стакан газированной воды, и он тут же отпил пару глотков. Ему сразу стало легче. «Меня зовут Владимир, и вы знаете мое имя. Зачем вся эта театральность?» Парень явно не был рад компании вампира. «В честь кого вы назвали сына?» Вампир обратился к воспоминаниям бандита, в которых была информация о том, что примерно 18 лет назад произошло событие, сравнимое с биологической катастрофой. К этому событию имели причастность некий Владимир Невский и отряд «Фантом», в который входил Эдуард, будучи изобретателем. Рейка заинтересовал именно этот Владимир, так как он мог владеть неким артефактом. И артефактом этим был меч Ардрейд, которым, кстати, владел прадед Рейка. Кровососу стало интересно, откуда рядовой бандит столько знает о секретных заданиях, отрядах и тому подобное. Узнать об этом подробнее вампиру помешали раковые клетки в крови жертвы, из-за которых большая часть воспоминаний была утеряна. Тогда Рейк не придал этому значения. Ему была попросту неинтересна эта информация, так как воспользоваться ею было невозможно. Да к тому же это было давно, и не факт, что правда. И вот сейчас прямо перед ним сидит живой свидетель тех времен. «Испить бы крови, а не вот это вот все», — промелькнуло в голове вампира. «В честь моего брата», — тихо ответила Алена и покраснела. «Значит, ваш брат был великим человеком. Люди редко называют своих детей в честь кого-то, если только их не принуждать. Вот бы познакомиться с ним». Рейк отпил еще пару глотков воды. «Он не здесь живет», — ответил за родителей сын. «Почему вы так интересуетесь моей семьей?» «Мне просто интересно. Говорю же, где-то уже видел вашего отца. И вот он перед моими глазами. Я понимаю тебя, ты юн и никому не доверяешь. Хотя должно быть все наоборот». Вампир призадумался. «Я хоть и богат, но у меня нет привычки встречаться со знаменитостями и проводить с ними время. Например, вот так, как мы сейчас. Если и встречается мне какая-нибудь звезда, то первым я никогда не подхожу. Не мое это. Не люблю преклонения перед кем бы то ни было. А сегодня так вышло, что твоих родителей могли избить и ограбить, поэтому мне пришлось вмешаться. Просто удачное совпадение». «Чем вы занимаетесь?» — прямо спросил Владимир. «Честно?» Рейк посмотрел ему в глаза и понял, что юнец настроен решительно. Родители сидели и тихо поедали еду, не пытаясь вмешаться. «А может быть иначе?» «Хорошо», — улыбнулся вампир. «Я генерал Северной границы. В моем подчинении 300 000 солдат». «Вы военный?» «А разве может быть иначе?» Удивился кровосос, так как всегда считал, что для достижения каких-либо высот в определенной области надо разбираться в своем деле от и до. «У нас депутатами становятся спортсмены, певцы и артисты, и, между прочим, принимают законы. Вот только они не оканчивали никаких профильных институтов. Поэтому я и спрашиваю, вы военный?» Владимир ловко схватил вилку и направил в сторону собеседника. «Да, военный. Я обучался этому ремеслу с самого детства. Будут еще вопросы?» «Откуда такое состояние?» «Хм...» Вампир призадумался. На этот вопрос он честно ответить точно не мог, ведь в этом мире причинение смерти карается тюремным заключением. «Я люблю играть в азартные игры. Иногда выигрываю, а иногда проигрываю. Машину выиграл у одного криминального авторитета. В принципе, ему же ее не так давно и отдал. Все просто. Я ничего не потерял». «Ха!» — только и смог ответить Владимир. «Теперь мой черед задавать вопросы», — улыбнулся вампир. «За что ты им должен такую огромную сумму? Только вот не говори, что разбил их машину, так как такими отмазками ты разбиваешь сердце родителям. Я вижу, что в семье настоящий глава ты. Твой дядя бы не одобрил то, во что ты ввязался». На этих словах он увидел резкое изменение в лице Алены. Она стала мрачнее. «Это только мое дело», — возразил юноша. «Думаю, на сегодня хватит расспросов», — резко рявкнул Эдуард. «Сын, если продолжишь в подобном тоне разговор с гостем, то ты знаешь, что будет. Извините Владимира за его дерзкий нрав. Он сегодня будто сам не свой». «Ничего страшного». Рейк еще раз улыбнулся. «Я думаю, он решил, что я специально натравил на вас тех бандитов, чтобы оказаться для вас спасителем. Такой стратегией пользуются мошенники. Как я могу смело полагать, то вы далеко не бедный человек, и явно не в первый раз с вами происходит нечто подобное. Ваш сын заступается за вас, и, как мне кажется, это похвально. Вы стареете и уже не способны угнаться за тенденциями и, соответственно, за новыми схемами развода. Я бы на вашем месте похвалил его. Он у вас молодец». «Спасибо», — робко прошептал Владимир, искоса посмотрев на него. «Не ожидал от вас такой реакции», —